Глава 47. Киден листала традиционные мифы о Бессинии в башне отделения философии, дожидаясь Слэна Юсефа. Она хотела, чтобы Слэн рассказала ей все, что знает о 13-х, и принесла сборник мифов, чтобы ее задобрить. Профессор Андреас отверг их текущую трактовку квадрантизма. 4 квадранта Дранаика образуют рай, зеркалом которого является смертный. Они пытались понять, из чего именно состоит рай, но терпели поражение на каждом повороте. Киден просматривала мифы о рае и аде, включенные в сборник. Может, под раем подразумевалась высшая сила. Для Юсефа рай был в созидании, поэтому он ежедневно тратил по 4 часа, практикуясь в своем искусстве. Киден наткнулась на миф о космосе, о том, как молния ударила в дерево, служившее порталом между мирами. Она провела пальцем к иллюстрации внизу страницы. Та была подписана «Дерево рая и ада», но на ааракском рай и ад передавались одним словом — «Эсад». В скобках было написано «Вода или пламя». «Рай и ад — одно слово», — сказала себе Киден. В оригинальном тексте курса Дранакти использовалось слово «Эсад», которое Слэн поняла как «рай», и не только она, а все, кто практиковал квадрантизм. Киден переписала фразу, сменив слово «рай» на «чистилище», и откинулась назад, глубоко потрясённая. 4 квадранта Дранаика образуют чистилище, зеркалом которого является смертный. Когда подоспели сокурсники, Киден объяснила им свои размышления. «Мы неправильно переводили термин. Нам нужно изучать чистилище Дранаиков». Слэн тотчас взяла сборник мифов. «Это невозможно», — проговорил Юсеф. Рай Дранаика в равновесии 4 столпов — духовного, ментального, физического и материального благополучия. Смертные, которые отражают его зеркалом, находятся в гармонии с природой и способны воплощать ее чудеса. Слэн спокойно читала текст мифа. С каждым новым предложением ее лицо все больше вытягивалось от удивления. «Киден однозначно права. Как же я это упустила?» Юсеф взял книгу в испачканные рашкулем руки и, хмурясь, прочитал текст. «Чистилище. Хочешь сказать, я практикую технику медитации, которая приносит боль?» Киден вгляделась в его дрожащие плечи. «Ты как, ничего?» «Мне нужно идти». Юсеф ушел. Киден хотела отправиться за ним, но Слэн рассуждала вслух, приближаясь к раскрытию этой тяжелейшей темы. «Здесь говорится, что смертные зеркальные отражения — их чистилища. Как нам это доказать?» Девушки устроили брейншторм, вспоминая зацепки, которые мог дать им профессор. Голова Слэн работала в ускоренном режиме. «А что, если нам нужно спросить у Дранаиков? В первом задании нам нужно было сравнить и выбрать, кому из студентов остаться на курсе, а сейчас нам нужно сравнить себя с Дранаиками. Может быть, для кого-то чистилище очень личное. Единственный способ узнать о нем — спросить». Пару секунд Слэн молчала. «Да, и сравнить со своим». Киден резко сглотнула. «Зачем им дали такое задание? Это же грубое вторжение в личное пространство, не менее насильственное, чем требование признаться в убийстве». Другой тревожный момент заключался в том, кто из вампиров согласится делиться личным и какой ценой. Теперь она понимала, почему профессор Андреас сказал, что курс окончит лишь один актер. У Киден зазвенел мобильный. Прилетела СМС-ка от Джикея. «Пожалуйста, приходи, Юсеф громит свою комнату». Киден быстро отправила ответ. «Почему?» На молодежной выставке искусств самым перспективным художником назвали Руфиэла Меккери. Киден выругалась. «У Юсефа проблемы, пойдем!» Слэн осталась у раскрытой книги. «Слэн, пойдем! Нам нельзя тратить время, я буду собирать информацию». Киден проверила, что в коридоре никого нет, потом, понизив голос, сказала. «Нам нужно поговорить о вампире, который сбросил Рамин с башни». Слэн замерла. «Зачем? У меня есть план, можешь мне довериться». «Ты спасла Сузыньоса, теперь 13-е злятся». Киден начала протестовать, но Слэн перебила ее. «Нет ничего важнее, чем сдать Дранактию». Глядя на спину Слэн, Киден подавила свое разочарование, но тут прилетела еще одна срочная смс-ка от Джикея, и она поспешила к выходу. Дом Умилов находился в 10 минутах ходьбы от башни отделения философии. Киден впустила экономка, и девушка быстро поднялась в комнату Юсефа. Дверь открыл, вздохнувший с облегчением, Джикей. «Заходи». Золотой и красные цвета присутствовали на ковре, на обивке мебели, на постельном белье. Юсеф, рискованно взобравшийся на выдвинутый ящик, пытался содрать со стены свой угольный рисунок. «Юсеф!» — окликнула его Киден. Парень повернулся, глянув на нее остекленевшими глазами. «Мне нужно начать сначала. Все мои работы неправильные, я иду не по тому пути». «Хорошо, но ты спускайся, давай поговорим», — попросила Киден. Юсеф продолжал балансировать на выдвинутом ящике, глядя на портрет пожилого, похожего на него мужчины. Колоссальное внимание, уделенное морщинам вокруг глаз и родимому пятну на лбу, производило впечатление. Амар умил. «Я ошибался, Киден, и насчет квадрантизма ошибался. Вдруг я не могу творить, потому что поддерживаю все 4 квадранта. Я убиваюсь, пытаясь удержать их в равновесии, а дело вообще не в этом. Это чистилище. Я загоняю себя в ад». «О чем это ты?» Киден и Джикей обменялись встревоженными взглядами. Юсеф не ответил, и беспокойство Киден удвоилось. Он вел себя эксцентрично, как его отец, точь-в-точь, как когда Амар Умил попросил комок паутины. Раскрытый ноутбук Юсефа показывал экспозицию самого перспективного художника и сияющую улыбку Руфиэла Меккери, позирующего перед камерами. Существо внутри Киден развернулось, потянулось и выпустило когти, почуяв угрозу. Девушка подняла ноутбук, разглядывая изгиб улыбки Руфиэла Меккери. На этот раз желания сдерживаться не возникло. Вспомнилась надрывная мольба Амара Умила. «Защити моего сына!» Пока Джикей утешал Юсефа, Киден проскользнула в подвал. В 5 половицах от внешнего левого угла она нашла ту слабо помеченную, о которой говорил Амар Умил, и подняла ее. Киден вытащила тяжелый ящик и вскрыла его. Сверху лежало альпинистское снаряжение, веревки и пики. Киден запустила руки внутрь и нащупала рог. Рядом лежали пистолеты и 7 коробок с пулями. Ощущение силы захлестнуло Киден. Столько добра. Отлично. Ей следовало приготовиться к тому, что случится дальше.